принимать в расчет. «Прошу за стол». Рукой указываю на пафосное творение плотника в центре гостиной. За ним разом поместятся человек 20. Но трон-стул, стоящий у торца, рука тянется прямо сейчас сжечь в камине. Безвкусица, ей-богу. Пинбол и его коллега молча идут в нужном направлении. «Альфи», — придерживаю за локоток слугу. «Краткий отчет. Есть что-то срочное из того, что мне стоит знать прямо сейчас?» Старый слуга секунду тупит, но вот он, тряхнув головой, полез в карман. «Ваш запасной телефон, хозяин. Тот, что вы мне отдали перед уходом в стену». Альфи с гордой улыбкой показывает экран и полсотни принятых сообщений. «В последние 3 недели вам много кто писал. Все сообщения на английском, но я им не владею. Охотники, военные, несколько аристократов. Люди со всего мира. В последние сутки пришло штук 30 новых сообщений. В основном контакты первопроходцев. Имена, телефоны, стихии, названия рангов и много чего еще. Я всех записал, как вы и велели». «Вот видишь, Альфи», — улыбнувшись, хлопаю слугу по плечу. «Не зря я доверил тебе разбирать мою почту. Ты много лет служил в главном поместье рода Граут. Знаешь ведь не понаслышке, что аристократам постоянно кто-то пишет сообщения, звонит, шлет приглашения на всякие там мероприятия. Если тебе эта работа не подходит, найми кого-нибудь». «Хозяин!» — слуга сглотнул, стал моргать часто-часто. «Ну зачем вы так? Старый Альфи вам еще пригодится. Я и так целый месяц просидел без дела. Дом в чистоте, еду на стол вам готовят те эльфийки». Киваю и заодно голосом, пропитанным властью, успокаиваю старика. «Дел будет много, Альфи. Держи в уме, что задач с каждым днем будет становиться все больше и больше. Тебе понадобится помощник. Еще нам нужен свой курьер и кто-то солидный, отвечающий за закупку алхимических ингредиентов. Не делай это нам с тобой самим бегать по всякой мелочевке. А пока приготовь чаю нашим первым гостям». Задумчиво кивнув, слуга собрался уже было уходить, но вдруг остановился. «Еще одно важное дело, хозяин. Я отправил копию вашего документа из лаборатории одаренных в центральное поместье Граутов. Мне пришел странный ответ. Ожидайте. Патриарх Густав уже месяц размышляет, что с вами теперь делать. Ведь формально ваше имя вычеркнули из фамильного древа. Родня она...» «Не беда», — пожимаю плечами. «Альфи, я хоть и зачарователь, но не горю желанием сидеть в подвале и клепать для кого-то артефакты. Да и патриарху требуется еще мое согласие на добавление обратно в фамильное древо. Сжечь мосты куда проще, чем заново их построить. Про то, что самостоятельно получить титул аристократа мне не так уж сложно, пока не стоит говорить. Рано. Мне нужно несколько месяцев свободы и целое море эфира, дабы восстановить свой прежний ранг. И только потом объяснять родне, где мое и их место в фамильной пирамиде власти. В том, что вроде Граут меня ничего хорошего не ждет, я не сомневаюсь ни секунды. Обойдя стол, сразу подхожу к ростовщику Джедди Пинбоу. «Неплохо. Быстро провожу оценку состояния организма. Налегайте на кальций, пейте витамины в активной форме. Плюс побольше мяса и умеренные занятия спортом». Коротышка, вымахавший уже до 1,5 метра, сглотнул, сдерживая эмоции. «То есть я не стану прежним?» «Но-но-но!» — в шутливой форме грожу пальцем Пинбоу. «Не стаптывайтесь обратно. Мы же вам с таким трудом добавили 8 сантиметров росту. У вас из-за генетической поломки в детстве неправильно функционировал гипофиз. Я еще месяц назад плетением поставил вам нечто вроде заплатки. Оно само собой рассосется, когда вы вымахаете до 180 сантиметров. Мог бы объяснить детали, но вы их не поймете. В общем, следуйте моим указаниям, и все у вас будет хорошо. Как агрегат?» Джедди секунду соображает, о каком именно деликатном вопросе пошла речь. «А-а-а! Да все отлично, господин Граут! Вы мне и там 2 сантиметра...» Ростовщик с укором глянул на второго гостя. Тот с улыбкой продолжал греть уши. «Закрываем тему. Киваю Пинбоу. Ваш телохранитель — орк Халдир, если правильно помню. Пусть зайдет ко мне. У него синдром вечного ветерана, 2, из-за мусорных эфирных частиц, скопившихся в духовном теле. Я заметил это еще на прошлом обследовании. Потенциала подняться еще на ранг ему как раз хватит». Джедди изумленно замер и через секунду буркнул что-то вроде «Мать честная! Учитель-бодигард!» Затем, молча взяв счет с ценой за обследование, бежит на выход через гнездовье Блоссум. «Плату принимают за меня эльфийки. Бионель и ее дар чуть ложь бесценны. 10% — не такая уж большая плата за отсеивание лишних пациентов. В том, что орк Халдир где-то рядом, нет никаких сомнений. Пинбоу, ростовщик — такие люди никуда не ходят без охраны. Теперь с вами разберемся. Поворачиваюсь ко второму гостю, все еще сидящему за столом. Сразу перехожу на русский. Чем обязан визиту боевого ветерана 2 из десантуры Российской империи?» Едва заметная наколка солдата выглядывает у мужчины из-под рукава рубашки. «Годунов Борис Анатольевич», — отвечает мужчина, сопровождая ответ твердым взглядом. «Не скажу, что рад видеть коллегу вдали от родины, но я и не самоубийца, чтобы тут бузить. Вижу по морде, то есть лицу, ваше благородие из аристократов». Морщась, отмахиваюсь от словесной шелухи. «Хорош уже. То, что ты на всех подряд быкуешь, я уже понял. Не можешь говорить «ваше благородие»? Обращайся ко мне, господин целитель. Но начнешь тыкать, я тебе руки и ноги в узел завяжу и выкину на улицу. Ты здоров. Есть следы старых переломов, пломба с ядом в зубе, плюс следы поражения мощным полем антимагии, но не более того. Твоей жизни, боец, ничего не угрожает. Говори уже, зачем ко мне приперся?» Годунов, помрачнев, зачем-то пощупал пальцем свою щеку. «Не знал про яд в пломбе?» «Даже так? Благородие, я местный тренер по дзюдо». Взгляд мужчины тут же становится теплым, а голос наполняется отеческой любовью. «Детей учу. Как за себя постоять? Понимаете? В основном пацаны-подростки, но и с девушками тоже занимаюсь. В Нижнем городе за свою жизнь и честь иногда приходится кулаками помахать. У старшей группы скоро городские соревнования. Со всех 27 районов секции приедут. Тион все-таки ого-го, какая столица. Там и эльфы с орками будут. В жюри будут мастера из Федерации спорта и 3 драконьих кланов. Для моих воспитанников это шанс. Даже не знаю, как вам, аристократу, объяснить. Показать себя». Помогаю ему сформулировать, услышав в голосе Годунова искреннюю заботу о подопечных. «Продолжай. Зачем ко мне пришел?» Тренер сразу весь сжался, взгляд смотрит куда угодно, но только не на меня. «Перед началом соревнований обязательная медкомиссия. Проверка на допинги, наложенные плетениями эффекты и ментальные внушения. Меня знакомый из Федерации спорта предупредил, что пару членов медкомиссии подкупили. Им поставили задачу отсеять сильных кандидатов под любым предлогом. Намек на порок сердца не допущен. След от алхимии, странное поведение. Я практически уверен, что моих ребят хотят турнуть соревнований. Для парней так выбыть — это уже удар по вере в себя, понимаете? Им какой-то незнакомый дядька или тетка скажут: «На допинге, хрен тебе, а не соревнования». «Знаю, знаю. Еще по прошлой жизни». После такого несправедливого обвинения каждый второй спортсмен бросает карьеру в спорте. Даже если подашь апелляцию, к соревнованиям сразу не допустят. А спортсмены к ним частенько готовятся по полгода. В общем, большой спорт — это столь же большие сопутствующие сложности. Поиск спонсоров, место обучения, формы для команды, поездки на соревнования. Без фанатизма, который сейчас огнем горит в глазах Годунова, такую нервотрепку попросту не пережить. Гость хмурится. «То, что вы мастер, ваше благородие, я своими глазами видел», — неуверенно произносит Борис и сглатывает. «Мне теперь увиденное в кошмарах долго будет сниться. В общем, моих ребят надо посмотреть перед отправкой на соревнования». Киваю и продолжаю мысль Годунова. «Это ведь не все. В идеале надо, чтобы кто-то вошел в тренерский состав и мог провести апелляцию решения медкомиссии на месте». Борис махнул рукой, прекрасно понимая, что о таком и просить не стоит. Старый скомканный пиджак, мятая рубашка, солдатские ужимки — все это буквально кричит о том, что у секции Годунова нет денег на целителя. Мне же намекают на место спонсора, пусть и в виде оказанных услуг. «А почему бы и нет? На языке вертятся слова погрубее, да и поинтереснее. «Итак, нам нужен спонсор, свой целитель и ментат для апелляции. Форма для подростков, свой автобус и всякая там мелочевка вроде бейджиков. Все верно?» Годунов кивает, на лице едва ли не священный ужас. «Да?» — мужик тут же отрицательно трясет головой. «То есть нет? То есть да, но я... Ваше благородие, я ничего не понял». Борис трясет головой, моргает, смотрит на меня с явным удивлением. «Откуда вы вообще так много знаете о соревнованиях? Да еще и вызвались помочь. Я, признаться, пришел в гнездовье Блоссум, вообще не надеясь на то, что никому неизвестный целитель вдруг поможет моей секции». На моем лице сама собой появилась хитрая улыбка. «Вин-вин. Выгода должна иметься у нас обоих. Не спеша указываю на себя и притихшего тренера. Ваша команда на соревнованиях будет называться «Валера». Также хочу автобус для вашей секции дзюдо, причем чтобы он был обклеен фотографиями моего каменного другана. Если получится, то форму для ваших воспитанников мы сделаем с его логотипом. На такие условия вы согласны?» Годунов снова затряс головой. «Да, согласен. Конечно, согласен. Но вот сроки... Соревнования начнутся уже послезавтра». «Аванс на всякую мелочевку получите сегодня». Нахмурившись, прикидываю, сколько получится подзаработать. 1030 флоринов вам, думаю, хватит. Поиск одаренного ментата в тренерский состав уже моя задача. Еще 30 тысяч выделю в день соревнований». Тренер с надеждой смотрит мне в глаза, пытаясь в них увидеть что-то. «Почему?» — сглатывает он. «Почему вы мне помогаете? Точнее, моей секции. Это же противоречит духу благородных. Выгода, выгода, ударить в спину, захват власти. Уж простите, но я на родине такого насмотрелся, что меня от воспоминания о Петербурге аж трясет от злости». Тут я расхохотался, не сумев сдержаться. Пришедший с кухни Альфи с каменным лицом ставит на стол пару кружек, но не уходит сразу, а произносит. «Годунов, или как вас там?» В голосе слышится едва сдерживаемая ярость. «Не мерьте моего хозяина той же линейкой, что и оставшихся в Российской империи аристократов. Сами видите, у него калибр личности другой. И еще, я ни в коем случае не смею говорить за него, но знаю, что ваши проблемы для господина Граута — сущая мелочь». В легком жесте поднимаю руку. «Спокойно, Альфи. Годунова, видимо, покусали аристократы из нашей империи. Ничего, бывает». Смотрю на удивленного отповедью тренера. «Мы поможем не вам, мистер Годунов, а вашим подопечным. В моих словах нет двойного дна. Лечение и осмотр проведем сегодня вечером, причем прямо в вашей секции под дзюдо. Хочу лично посмотреть на команду». «Ах да, секунду! Валера! Дуй сюда! Дело есть!» Мой голос эхом разлетается по гостиной. В соседнем помещении сразу раздается шум, будто о стену шмякнулось чье-то тело. Секунд через пять дверь к нам открывается порывом телекинеза. На пороге показывается довольно скалящийся булыжник. В зубах сигара, бородка из мха и тины, фирменная улыбка альфа-каменюги. Достав телефон, сразу делаю фото. Только после этого смотрю на друга с укором. «Во-первых, фу, тут дамы, при них нельзя курить». На мой спич Валера попросту проглатывает сигару. «Во-вторых, ты ж моя каменная прелесть». Булыжник расплывается в довольной улыбке. Прочищаю горло и заявляю официальным тоном. «Валера, у тебя будет своя команда по дзюдо». «Ура! Своя команда!» Каменюга прыгает на месте от едва сдерживаемого счастья. «А можно я буду капитаном? Ой, босс, а что такое дзюдо?» «Вечером покажем». С хитрой ухмылкой киваю другу. «Послезавтра у команды Валера первые городские соревнования в Тионе. Хе-хе, надо помочь ребятам выиграть». Глава 21. Искусство побеждать. Тион, столица Аквитании. Гнездовье Блоссум, район Нижний город. Разговор с тренером Борисом Годуновым затянулся минут на пять. Поиск автобуса для команды по дзюдо и его оклейку взял на себя Альфи. «Только не лишайте меня работы!» Слуга весь аж надулся от возмущения. «Я вообще уже полвека служу роду Граут. Вы уж простите, хозяин, но в общении с директором автопарка у меня опыта побольше вашего будет». Годунов решительно поднялся из-за стола. «С меня поиск формы для соревнования. Я прямо сейчас съезжу в Федерацию спорта Аквитании. Подам заявку на изменение тренерского состава команды». Альфи выдал Годунову аванс на необходимые покупки, после чего проводил на выход. Аккурат к этому моменту в дом вернулся Джедди Пинбоу в компании телохранителя. «Чви?» Орк-бодигард бочком втиснулся в узкую для него дверь гостиной и осмотрелся. «Звали, господин Граут?» Без промедления указываю на ближайший стул, заодно закатываю рукава. «Садись сюда, клыкастый». Смотрю на часы шкаф около камина. «В течение получаса начнут приходить первые пациенты. Скорее всего, успею с тобой закончить, вечный ветеран 2. Халдир, ты в курсе вообще, из-за чего возникает такая проблема?» Бодигард весь подобрался. «В любом другом месте мои слова можно воспринять за оскорбление, но мы вроде как в кабинете целителя». «Низкий потенциал к развитию, Чви, так сказал мудрейший из племени острых пиков. Я, Чви, из Канады так-то. Большинство моих Чви-братьев валят лес или работают там на шахтах. Но господин Пинбоу забрал меня к себе и увез сюда, в Аквитанию, то есть». Я усмехнулся, глядя на орка-бодигарда, аккуратно стягивающего с себя рабочий пиджак и жилетку-бронежилет. К рабочей форме клыкастый здоровяк относится едва ли не как к личному сокровищу. «Халдир!» — едва заметно давлю властью. «Умом и силой духа ты едва ли не сияешь на фоне своих собратьев. Подумай хорошенько, какие еще есть причины синдрома вечного ветерана 2?» Пинбоу крутится рядом, пыхтит, сам относит вещи охранника в сторонку. Орк замер на секунду, на лбу выступили морщины от натуги. «Аномалии в развитии тела?» «Не твой случай», — продолжаю улыбаться. «Дальше?» «Слабый дух, Чви, не способный справляться с большей силой?» Увидев скепсис на моем лице, Халдир добавил. «Скажете, что и не с этим у меня проблема? Я уже 3 года, Чви, пытаюсь прорваться. Господин Пинбоу оплатил услуги 4 приглашенных мастеров духовных практик. Но от этих прохиндеев, Чви, никакого толку». Ростовщик на последних словах попросту отмахнулся, будто все это сущая мелочь. «Жизнь самого Пинбоу бесценна. Сильный одаренный телохранитель ему нужен позарез. Мусорные эфирные частицы». Прикоснувшись к плечу орка, направляю внутрь тела пациента свою ауру. «Вот причина, почему ты застрял в развитии. Если следовать универсальной доктрине развития одаренных, душа — это вешалка для духовного тела и костюма из костей и плоти. Скажем, одаренный прорвался в ветераны 2. Для целителя это выглядит как чей-то дух, способный взаимодействовать с третьим слоем в своем духовном теле. 0, 1, 2. Поначалу слой выглядит как смятый пластиковый пакет. Задача одаренного в порядке саморазвития — напитать его эфиром. Надуть, если угодно. Расправить пакет слой, научиться властью управлять хранящимся там эфиром и маной. Однако эфир, покупаемый в алхимических лавках, — субстанция неоднородная. Есть эфирные частицы, не поддающиеся контролю слабой властью. Скапливаясь в духовном теле, такой мусор не дает пакету слою расправиться нормально. Помочь избавиться от засорения могут только целители Архонты, 6. Нужен показатель власти в 6 единиц и больше. Но даже в мире Земли таких мастеров имелось крайне мало. «Чви?» Сидящего на стуле орка резко качнуло от моих манипуляций в его духовном теле. Пинбоу, изменившись в лице, тут же подставил охраннику свое плечо. «Держись, старина! Вот так, я рядом!» «Жить будет!» Закончив очищать первый слой в духовном теле, перехожу сразу ко второму. «Когда закончим, Халдир сможет лучше управлять своей силой геоманта». Под конец процедуры орка-бодигарда попросту вырубила. Организм ушел на перезагрузку. Пинбоу весь аж побледнел. «Эй-эй-эй! Дружище!» Ростовщик легонько похлопал клыкастого по щекам. «Не спать! Премию пропустишь!» «Он в порядке. Очнется и сразу почувствует в теле легкость. Сжав в руке шарик из мутного эфира, сразу же его поглощаю даром рода Лей. Перетащим пациента в кресло около камина. Пинбоу, займите место рядом. Часа 2-3 ваш бодигард тут точно проведет. Закончив перетаскивать здоровяка, я придержал Пинбоу около камина. Сюда садитесь, указываю на второе кресло рядом. Альфи подаст вам чай. Если голодны, леди Блоссум приготовит завтрак. Спасибо. Ростовщик тряхнул головой, затем секунды 3 удивленно хлопает глазами. С моим халдиром точно все будет нормально. Я же его 8 лет около себя держу. Для меня, как бизнесмена. Хлопаю родственника пациента по плечу. Успокаивать — это тоже часть моей работы. Вот он точно станет учителем, мистер Пинбоу. Улыбнувшись, указываю на мирно сопящего бодигарда. Теперь ваша очередь стать личностью, достойной иметь в охранниках одаренного такой силы. Я не шучу, и вам не советую преуменьшать значимость момента. Ростовщик, подумав секунду, тряхнул головой. «Я вас решительно не понимаю, господин Граут». «Халдир верен вам так же, как мне верен мой Альфи», — указываю на притихшего слугу, подавшего гостю чай. «Ваш бодигард стремится обрести большую силу ради вас. Вы для него вождь, а борьба за большее количество ресурсов — смысл жизни орков. Вам лучше поверить мне на слово сейчас, а не потом, когда халдир вдруг начнет бухтеть, отпрашиваться на заказы на стороне или открыто заявит о том, что хочет сменить хозяина». Пинбоу взглянул на охранника с тревогой. Помедлив секунду, перевел взгляд на меня. «Не понимаете?» Я кисло улыбнулся. «Разные этапы развития духа одаренных идут по-разному. Ученика один. Подогревает его же энтузиазм и конкурентная борьба. Ветераны — два. Это зрелость ума и понимание обретенной силы. Учителя — три. Это проявленность и осознанность». Ими становятся ради чего-то большего, чем ты сам в моменте. Ради господина, родины, спасения товарищей по службе, дабы выжить в смертельной схватке. Боевой слуга рода в таком ранге силы не сможет подчиняться хозяину, которому не испытывает глубочайшего уважения. Все так же, стоя около камина, неторопливо указываю рукой на спящего бодигарда. Особенно делаю секундную паузу. Если речь об орках... Генетическая память предков будет диктовать халдиру такое условие подчинения. В общем, мистер Пинбоу, вам тоже стоит подумать о росте вас как личности. Ростовщик, нахмурившись, уверенно кивнул. Как потомственный аристократ, я точно знаю, халдир взбунтуется, если не почует в хозяине той силы, какую помнит еще со времен отъезда из Канады. Можно аккредитовать компании. Джедди бормочет, взгляд бегает туда-сюда. Вкладываться в артели рабочих порта, владельцев малых судов или безземельных аристократов. Пока есть хоть какой-то залог, семья Пинбоу обеспечит их нужными средствами. Есть вариант вложиться в финансирование частных экспедиционных войск Тиона. Говорят, на материке Лемурия можно даже отхватить дворянский титул за серьезные заслуги. Вот как? Дворянский титул, значит? Улыбаясь, ставлю в памяти зарубку. Помнится, когда изучал карту мира, там была приписка об экспедициях. Новый материк уже осваивают французский коронат, британцы и Российская империя. Хлопнув по плечу Пинбоу, возвращаю того в реальность. Это была услуга для халдира. Той же рукой указываю на бодигарда. За него ничего платить не надо. Но как насчет еще одного дела, касаемо вашего деликатного вопроса с ростом? «Я могу помочь кому-то из ваших знакомых или родственников. Взамен мне нужна услуга по выкупу долговой расписки у организации «Ля Море». Нужную сумму я вам предоставлю». «Да-да, тот самый второй долг старого Макса Граута, из-за которого парень с Альфи сбежал из Европы на корабле. Мне хватило первых суток, чтобы понять. С этими ребятами не стоит вести дела на их территории и условиях. Бандиты, кредитующие аристократов... Как пить дать, их крышует кто-то из драконьих кланов или европейского высшего дворянства. Когда они прознают, что новый Макс Граут — неплохой целитель, из меня попытаются выжать все деньги, так что надо действовать на опережение. На поверхности предложение для семейства Пинбоу звучит довольно просто. У них есть моя вторая, еще не до конца погашенная долговая расписка. Через тех самых таинственных серых посредников Пинбоу может выйти на связь с Ля Море, предложить выкупить мой долг, сказав что-то в духе «Хотим купить Макса Граута целиком. Есть для него одна работенка. Нам самим он и так прилично должен». У организации Ля Море, конечно, могут возникнуть подозрения. Но тут я делаю ставку на то, что их представитель уже связывался с резиденцией рода Граут, и там им отказали. Нет больше Макса Граута в нашем фамильном древе. С меня старого взять попросту нечего. Так что у Пинбоу есть все шансы закрыть этот вопрос. «Двоих!» Ростовщик аж сглотнул от напряжения. Он о чем-то серьезно думал целую минуту. «Если сможете вылечить двоих от такого же недуга, семья Пинбоу возьмет на себя закрытие вашего долга Ля Море. Признаться, я удивлен, что человек вашего масштаба вообще мог связаться с настолько опасными людьми». «Ошибки молодости». Протягиваю руку улыбающемуся Пинбоу. «Мое согласие у вас есть. Ближайший месяц с небольшим я планирую пробыть в Тионе. Зовите тех, кого надо подлечить. Как закончим с Ля Море, подумаем, чем мы еще можем быть полезны друг для друга. Экспедиция требует финансирования. Также потребуется серьезная команда, припасы, разведка, разрешение от государства и много чего еще. Где взять одаренных бойцов для столь сложной авантюры? Без них экспедиция не обойдется». Ответ мне уже известен. Не зря же Альфи принимал за меня все сообщения, составляя адресную книгу. Кандидаты и первопроходцы со стены. Пока в гнездовье Блоссум проходил прием первых пациентов, в другой части района Нижний город случилось одно мало кем замеченное событие. К боссу банды Филиппе Бубашвили доставили 5 гонцов, отправленных в дом целителя. «Уа! В женщину превратил!» — рыдал навзрыд Чуча, пострадавший сильнее всех от рук разъяренного целителя. «Босс, я теперь постоянно плачу! Еще хочется сладкого и на ручки!» «Заткнись!» Тучный, словно откормленный хомяк, босс Филиппе махнул рукой. «Эй, кто-нибудь заткните! Это...» У подоспевших архаровцев из боевого крыла банды получилось все с точностью да наоборот. Чуча стал рыдать еще громче, чем окончательно вывел из себя босса. Филиппе, достав из ящика стола пистолет, выстрелил в потолок. Бах! В кабинете сразу наступила тишина. «По порядку!» Филиппе с яростью в глазах уставился на рыдающее чудо. «Что там случилось? Если не услышу ответа, следующая пуля достанется уже тебе». Чем дальше Чуча рассказывал свою версию событий, тем сильнее Филиппе сжимал свои кулаки. В уровнях целительского мастерства Бубашвили мыслил немногим больше, чем в оттенках сотрудниц борделей. То есть вообще ничего. Силен ли целитель, способный превратить мужчину в даму? Наверное. А то, что на весь Тион таких специалистов всего 2, главарь банды не знал. Причем один целитель работает на королевский двор, а другой — на драконий клан Даденфелл. Но кого это сейчас волнует? Полный свирепости взгляд Филиппе сместился на 4 бойцов сопровождения, отправленных в усиление Чучи. Целитель Граут, имя босс не вспомнил, им руки-ноги завязывал в узлы. Картина жуткая. Но, что интересно, не было сделано ни единого перелома. Как поведали приехавшие на вызов медики, такое, в принципе, возможно, если вывести из костей кальций, а потом ввести обратно. Кости на время становятся мягкими. Другими словами, вылечить 4, точнее, 5 бойцов банды Филиппе сможет только другой целитель. «Да где же взять такого?» Плевка на репутацию криминальный босс простить никак не мог. Целитель ясно дал понять, что категорически отказывается платить дань или работать на самого Филиппе. Если оставить все как есть, уже завтра весь Тион будет судачить о том, что банда Бубашвили измельчала. «Общий сбор!» — рявкнул Филиппе, с трудом вставая с кресла. «Собираем всех парней, одаренных тоже. Зовите вообще всех, кто есть. Ночью сожжем к чертовой матери дом целителя и пару зданий рядом. Никто не смеет трогать людей, босса Филиппе». Гнездовье Блоссум, район Нижний город. Вечер того же дня. Перед уходом из стены я налокался эфиром по самые брови. Знал ведь, что в Тионе закупиться им будет в разы дороже. А на балансе как раз оставались свободные 5000 коинов. Так что, едва вернувшись домой, сразу же приступил к приему пациентов. Избыток требовалось срочно пустить в дело. С 9 часов утра и до 3 часов дня удалось принять 50 пациентов. Убрать шрамы, восстановить поврежденный нерв в руке, подлечить глаза. Мелочи, в общем-то. Но столько благодарностей в свой адрес я давно не слышал. Денег для быстро худеющего кошелька тоже прилично удалось подзаработать. Под конец приема один нервозный пациент задал весьма неожиданный вопрос. «Господин Граут, а у вас есть лицензия?» «Забыл, ей-богу. Последние 7 месяцев на земле я жил в условиях войны за веру. В полевых госпиталях спрашивали не лицензию, а какими целебными техниками владею. Стаж, где проходил практику, умею ли работать в коллективных плетениях. В общем, что угодно, но только не позабытую всеми лицензию по целительскому делу. Только в 3 часа дня закрылась дверь за последним пациентом. Альфи, стоя у входа, от радости разве что не светился. «Разрешите поздравить вас, хозяин? Подошел к концу ваш первый рабочий день». С прищуром смотрю на подозрительно улыбающегося слугу. «Колись, старый, что-то хорошее случилось?» Продолжая улыбаться, Альфи кивнул гордо. «Нашел нам автобус, хозяин. 2-этажный суперкарьер. Его обычно сдают иностранцам, приезжающим в Тион. Вместимость под 500 человек. Сиденья максимально комфортные. Дизайнер автопарка уже получил фотографию Валеры, а клейку начнут уже завтра. Оказывается, я не первый, кто заказывал у них такую услугу. Пока мы вели прием, Годунов мне отзвонился. Форму для команды уже нашли. Завтра утром доставят прямо в секцию дзюдо. Весь день будут идти сборы. Автобус сегодня привезут туда же, на просмотр. Хочу детишкам его показать. Да и нам надо посмотреть, что это вообще за 2-этажный зверь». «Хорошие новости. Тогда остается мне найти проверенного ментата, готового хотя бы временно вступить в состав команды». Повертев в уме вопрос с подставной медкомиссией и так и эдак, понял, что сама постановка вопроса неправильная. К моему ментату могут предъявить те же требования, что и ко мне сегодня. Нам с Годуновым нужен специалист с нужной лицензией, причем выездной и заранее готовый к конфронтации. Полистав законодательство Тиона и сайт местной федерации спорта, быстро нахожу нужную информацию. В состав команды могут войти только специалисты, имеющие лицензию. Другое дело, этот же набор специалистов привлекают на суды. Подсудимых и важных свидетелей перед дачей показаний тщательно проверяют. Еще немного поисков в сети, и сразу же находится судебный ментат, дающий независимую оценку. И такой же судебный целитель. Услуги обоих за разовую проверку стоят 5000 флоринов. Еще 30 минут торгов, и с обоими удалось договориться на день соревнований. Все, вопрос с возможной апелляцией закрыт. Как говорится, были бы деньги. Пока копался в сети, разузнал, как вообще получить лицензию на целительские услуги. Звездец. От увиденного у земных целителей волосы встанут дыбом. В Соленберге лицензию на целительские услуги выдают даже тем, кто не одарен, но лечит с помощью целительских артефактов. Жуть! Это же получается, что Бианиэль из цветочной лавки с молоточком заряда сил может претендовать на целительскую лицензию 1-го ранга. Хирургам, использующим артефакт лечения ран для восстановления рассеченной плоти пациента, выдают лицензию уже 2-го ранга. 3-й ранг и выше требует уже целительского дара. Столь странный способ лицензирования деятельности отчасти оправдан. Целителей на все население не хватит. На Земле в этом вопросе было точно так же, но у нас система здравоохранения была в разы лучше. Здесь и сейчас важно другое. За счет этой лазейки в законодательстве Соленберга я, даже будучи зачарователем, могу получить лицензию 2-го ранга на целительскую деятельность. Подав заявку на аттестацию на завтра, сразу же оплачиваю необходимые пошлины. Все, вопрос легализации. Дзинь! На весь экран ноутбука в браузере высветился огромный цветастый баннер. «Стартует летний кубок Лиги ветеранов в Колизее Аквитании», гласит цветастый заголовок со знакомой мордой грузовика Сана в латном шлеме. Чуть ниже шло пояснение для зрителей и гостей мероприятия. Отборочные сражения проходят с 1 по 31 июня во всех малых колизеях. Турнирная таблица с участниками будет объявлена 1 июля. Финальное сражение четверки лучших состоится 28 июля, в день Великого Солнцестояния. Во славу Иссу! Нашелся, гад. Вглядываюсь в правый нижний угол экрана ноутбука. Отборочные бои будут идти еще 3 дня. Ну что же, грузовик-сан, теперь ты от меня никуда не убежишь. Кликнув на баннер, перехожу на сайт Колизея и там подаю заявку на участие в летнем кубке Лиги ветеранов. 2. Никакой особой проверки проходить не потребовалось. Указал, что хочу пройти 5 отборочных боев завтра вечером. Заеду сразу после аттестации на лицензию по целительскому делу. В процессе регистрации в Колизее выскочила одна заковыка. «Введите псевдоним, под которым вы или ваш боец будут сражаться на арене Колизея». «Макс Граут?» «Нельзя. Грузовик Сан может сбежать. Если напишу Довлатов Чви, первопроходцы из стены могут опознать меня. А черты лица я планирую скрыть». «Хе-хе. Можно ведь и подзаработать, если поставлю деньги на самого себя». Подумав и так, и эдак, выбираю псевдоним для Колизея, знакомый всем землянам. Чак Норрис. Срочный сбор команды по дзюдо «Валера» начался из рук вон плохо. Годунов сначала долго не брал трубку, но через час сам перезвонил. «Тут такое дело, ваше благородие!» Оказывается, Борису 3 раза насквозь прошили палец в швейной мастерской. Он звонил нам уже из больницы, вырубившись из-за болевого шока. Тренер отправился заказывать нашивки «Валера» для формы дзюдоистов. Пока торговался с мастером, сунул руку не туда. «М-да-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а появиться на радарах местных копов. Мы с Альфи стоим около секции юных дзюдоистов в ожидании Годунова. Рядом ржет водитель двухэтажного автобуса, слышавший наш с тренером телефонный разговор. Никакой оклейки «Валера» пока и в помине нет. Прямо-таки команда похитителей, а не внезапно объявившийся спонсор соревнований. Старый слуга, покопавшись в карманах, достает один из рабочих телефонов. Мрачнеет, читая сообщение на экране, и только потом показывает его мне. Отправителем значится орк-шаман Барбадон. «Довлатов Чви! Помнишь Дитриха фон Лейбе? Шаман из моего племени весточку прислал. Он так-то мой учитель по общению с духами. А еще он старый, много пьет и телек смотрит. Говорит, видел в новостях какого-то прусского герцога Йозефа фон Лейбе. С ним там был парень примерно твоих лет. Я поискал в сети. Оказывается, наше дизайнерское чудо — младший сын Йозефа». «Полезная информация. Теперь буду знать, что в Пруссии мне не рады. Ставлю 10 000 флоринов, что Дитрих долго ждать не станет и сам устроит какую-нибудь пакость. Ну да черт с ним. Сейчас есть более важная задача. Отступать уже поздно. Тренера из больницы выпустят только через час. Раз приехали, надо засветиться перед пришедшей молодежью». «Ну что, Валера, настало твое время». Смотрю на довольно гогочущий булыжник, стреляющий у прохожих сигареты. «Хорош людей пугать. Пойдем, пора знакомить команду с их новым капитаном». «Ура!» Булыжник радостно запрыгал на месте, с треском проминая под собой асфальт. «А можно я их научу, как противника завязывать в морской узел?» «Не можно, а нужно, Валера». Хитро оглядываюсь по сторонам. «Пока тренера нет на месте, научим ребят побеждать, а не просто выигрывать соревнования. А еще трепещите он. Завтра на арену Колизея выйдет сам Чак Норрис». Глава 22. Чак Норрис. Дом боевых искусств «Небеса Энтерио», район «Нижний город». Секция дзюдо Бориса Годунова. Воспитанники Годунова и их родители пришли на встречу со спонсором. Сам тренер еще не скоро приедет из больницы. Для большего поднятия престижа мы с Альфи и Валерой разделили внимание весьма немаленькой толпы. Старый слуга мгновенно нашел, где заказать столы с закусками и пару официантов из числа выездной прислуги. Телефон фирмы «Экстренная обслуга» я даже себе в телефонную книжку записал. Ребята приехали за 27 минут. Еще через 10 в центре зала на раскладном столе высилась пирамида из бокалов с детским шампанским. Впечатляет, ей-богу. В прошлой жизни мне такая оперативность встречалась всего пару раз. Пока Валера с Альфи отвлекают подростков и их родителей, я занимаюсь осмотром участников соревнований. «Аппендицит», — сообщаю белокурой девице-эльфийке, только собравшейся сесть на стул передо мной. «Но как же соревнования?» Пациентка с тревогой смотрит на других девчат из женской команды. «Мы с господином Годуновым готовились весь последний год. 6 тренировок в неделю, оттачивание приемов. Я даже села на диету». «Эх, леди, они, как обычно, всем сердцем жаждут увидеть мир, показать ему себя и окунуться в атмосферу славы. Ну и заодно предстать перед вспышками репортеров. В общем, вот-вот хлынет водопад из слез». «Будет». Смотрю на пациентку, выдерживая паузу в пару секунд. «Аппендицит будет, если оставить все как есть. Не знаю, кто надоумил тебя есть фрукты с косточками, но твой организм не скажет спасибо за такое издевательство. При очередном падении на маты могло бы случиться всякое. Но я сейчас кое-что подшаманю, после чего ты отлучишься в дамскую комнату. Договорились?» Эльфийка все же пускает слезки и кивает быстро. Пятый случай, между прочим. У одного парня-орка нашлась трещина в кости руки. Перетренировался бедолага. Еще парочку отправил в принудительный сон. Из-за стресса воспитанники Годунова сами не могут спать нормально. Экс-капитан и вовсе скрывал от всех болевой синдром в суставах. Если бы не дух команды и жажда попасть на соревнования, все они давно бы слегли. Или попали бы под дисквалификацию на медкомиссии. В общем, вовремя мы с Валерой решили заехать к Годунову. «Значит так, салаги!» Бровастый грозным взглядом прошелся по рядам подростков. «Противник — это некто, желающий стащить из ваших рук победу! Представьте, что он в момент захвата за кимоно хочет украсть ваши мечты! Забрать красивую форму, ваших друзей, право снова выйти на арену!» У развесившей уши ребятни от таких слов сразу сжались кулаки. В глазах стал разгораться огонек борьбы. Тут собрались выходцы из Нижнего города, им нечего терять. «У вас есть один путь! Наверх!» Голос Валеры проникал в умы воспитанников Годунова. «По лестнице из соперников на ринге! Там, на самом верху, вас ждет городской кубок Тиона! Вы готовы идти к победе?» «Да», — тихо отвечает толпа. «Я не слышу!» Валера зыркает на детишек, давя властью. «Еще раз! Вы готовы биться за победу?» «Да!» «Не слышу!» Бровастый булыжник давит на воспитанников властью, желая увидеть их сопротивление. «Еще раз! Скажите от всего сердца!» «Да!» Заорала толпа в голос, едва ли не прыгая на месте от натуги. Подловив момент, щелкаю пальцами, и все юные дзюдоисты Годунова проваливаются в глубокий сон. Валера молодец. «Дух победителя!» — смотрю на притихшую толпу родителей. «У спортсменов куется через преодоление власти и жажды крови, излучаемой противником. Ментальный настрой бойца, выходящего на ринг, — это половина его победы. Ваши дети проснутся готовыми бороться с чужим мнением за свое будущее». Валера, довольно скалясь, подполз ко мне. «Босс, слышал, а?» Булыжник довольно запрыгал на полу. «Клево я им слова дядьки Железкина пересказал. Боцман, кремень, мужик!» «Идеально!» — показываю другу большой палец. «Теперь дадим твоим воспитанникам отдохнуть как следует. Накладываю на ребят плетение для улучшения качества сна и выравнивания метаболизмов. Пришлось выжать из себя все до последней капли эфира». Завтра, на финальной тренировке, воспитанники Годунова покажут свой реальный максимум без поправок на здоровье. Гнездовье Блоссум, район Нижний город. Поздний вечер. Эльфийки, приготовив для господина Граута и его слуги сытный ужин, сразу отправились спать. Работа в цветочном магазине требует от Бианиэль и Химены подъема в 5 утра. Заказ горшков, уход за живыми цветами на витрине, продукция на вынос и много чего еще. Хлопотное это дело содержать лавку в Нижнем городе. Валера, следуя своему же слову, занял место сторожевого камня на прилавке. Бровастый булыжник до самой полуночи не издавал ни звука. Но вот часы отмерили 12, и взгляд Валеры изменился. Брови поползли вверх, взгляд сместился влево, затем вправо. Казалось, его взгляд пронизывает стены. 36 непрошенных гостей! Хе-хе! Взгляд Валеры отчего-то стал теплее. «Местным клумбам как раз не хватает удобрений!» Тучный босс Филиппе, пыхтя на каждом шаге, сегодня вел за собой всю банду. Коктейли Молотова, монтировки, огнестрел. Банда расчехлила все свои запасы, вытащив даже пару стареньких винтовок. Главной ударной силой станут пиромант в ранге ученика 1 и его коллега аэромант-ветеран 2. На пару они способны за считанные секунды раздуть сильный пожар в здании. «Никто...» Сквозь одышку выдавил из себя Филиппе. «Не смеет трогать парней из моей банды, тем более какой-то залетный!» Тут взгляд криминального авторитета упал на ухо. Точнее, каменное ухо, торчащее из стены. «А это еще что за хрень?» Филиппе обернулся на своих парней. 36 бойцов, самая сильная группировка в Нижнем городе. И тут, выскочившие из-под земли две каменные руки, хлопнули в ладоши. Бах! Парочка бандитов веером кровавых брызг разлетелась по переулку. Хрусть! Еще трое бойцов Филиппе провалились в яму, появившуюся под их ногами. Пиромант, осознав расклад, развернулся и рванул прочь со всех ног. Но вдруг стена слева схватила парня за голову и буквально всосала в себя, как спагетти. На земле остался лишь потерянный кроссовок. Крики паники разлетелись по переулку. Чем сильнее бойцы Филиппе разбегались, тем быстрее исчезали. Сразу четверых членов банды сожрал с потрохами каменный горшок с деревцем бонсай. На самого главаря банды напрыгнул, словно мангуст, канализационный люк. Кусок земли под ним вытянулся, сцапал человеческую фигурку, после чего вернулся обратно. «Бэ!» Люк сыто рыгнул, после чего выплюнул смятый пистолет босса. Стоящий в конце переулка аэромант-ветеран, 2 из банды Филиппе, отлучился по малой нужде. Все произошедшее он увидел собственными глазами. 10 секунд, и нет больше никакой банды Бубашвили. Капли крови, ошметки тел. Все подозрительно быстро стало втягиваться в землю. Сверху остались лежать куски изодранной в хлам одежды. Руки аэроманта на автомате застегивают ширинку. В голове ветерана, 2, наступает тишина. Нет мыслей, нет даже попытки сопротивления перед столь сокрушающей силой. На негнущихся ногах он выходит из проклятого переулка и идет, куда глаза глядят. Чего аэромант не знал, так это о паре таинственных личностей, наблюдавших случившееся с крыши здания напротив. 2 ассасина в ранге учителей, 3 замерли, не смея идти дальше к гнездовью Блоссум. «Отбой!» Старший в паре сглотнул, боясь пошевелиться. «Я сам передам серым посредникам, что мы не справились с заданием, и выплачу неустойку». Второй ассасин торопливо закивал. «Теперь понятно, как исчезла первая группа, отправленная за ним в больницу. Кто вообще такой этот Макс Граут? Я не успел заметить вообще никакой ауры или техник». «Граут. Кто-то с неизвестной силой». Старший, не делая резких движений, отошел от края крыши. «Уходим. Завтра же уезжаем из Тиона». Вскоре пара ассасинов растворилась в темноте. Рано утром, сонно зевая, Бионель в одной ночнушке спустилась со второго этажа дома в цветочную лавку. «Доброе утро, Валера». Бровастый булыжник неторопливо развернулся на прилавке. «И вам светлого дня, милейшая!» Эльфийка краем сознания обратила внимание на то, что Валера не произнес своего фирменного «Ночь прошла без происшествий». «Может, мышей гонял? Наверное, стесняется рассказать о таком. Упустил, наверное». Днем в лавку зашел орк-сержант Гилдран Бадул из местной полиции с опросом. Не знает ли она, откуда в переулке взялась окровавленная одежда. К счастью для эльфийки, она к этому времени уже все позабыла. Дом профессора Оруэлла Граута. Наступило утро. На календаре 30 июня. Технически ровно месяц, как я перенесся в мир Соленберг. Жизнь потихоньку налаживается, и становится понятно, куда двигаться дальше. На восстановление моего реального ранга силы нужно примерно 5 месяцев и много эфира. За последним проще сходить на одно из заданий стены, чем разориться на покупки в местных алхимических лавках. Для легализации среди местных и увеличения рычагов влияния снова нужен титул аристократа. Сама мысль о том, что местные графы, герцоги и царьки будут мне указывать, вызывает в душе бурю возмущений. Не-не-не, пошли все нафиг. Я сам буду управлять своей судьбой, как и рекомендовала Аталанта. В планах подзаработать стартовый капитал на ставках в Колизее. «Альфи!» — отрываю слугу от завтрака за общим столом. «В ближайший месяц половину наших доходов откладывай в кубышку. Будешь от моего имени делать ставки в Колизее». Старик мрачнее сдавил в руках нож с вилкой. «Хозяин, вы опять хотите ввязаться в азартные игры?» «Ставить будешь на меня». Ловлю на себе удивленный взгляд слуги. «И только на меня. Хочу в финале летнего кубка потолковать с тем, кто подарил мне пулю в лоб. Ты еще не в курсе, но благодаря Бианиэль и Пинбоу стрелка удалось опознать как грузовика Сана, местного чемпиона в Лиге ветеранов. 2. «Вот как?» Старик хмурится и больше не тянется вилкой за едой. «Альфи!» — добавляю в голос власти. «Что я тебе говорил, когда мы вышли из больницы?» «Что я буду гордиться вами?» Старик медленно кивает. «Страшно мне за вас, хозяин. Даже я слышал про грузовика Сана. Говорят, этот орк живет в Элизиуме, районе богачей и аристократов. Гладиатор, какого еще не видела арена Колизея. Чемпион среди чемпионов. Эксперты в газетах пророчат ему билет на турнир сотни талантов». Нет смысла спорить и убеждать старика. Его вера нуждается в подтверждении, а не пустых словах. «Сегодня в 6 вечера в Малом Колизее, здесь, в Нижнем городе», кивком указываю на дверь, «пройдут последние отборочные бои. Я записался под ником Чак Норрис. Можешь поставить на меня столько, сколько хочешь». Закончив с едой, достаю ноутбук и, немного подумав, создаю в мессенджере чат и канал «Довлатов Чви». Следом добавляю в оба почти всех своих знакомых по первому этажу стены. Наконец, руки доходят для первого поста. «Господа первопроходцы, через 2 суток стена снова нас призовет. В этот раз я откажусь от каких-либо заданий. Советую вам сделать то же самое. Лучше укрепите свои базовые навыки. Через месяц, 1 августа, я отправлюсь покорять 2-й этаж стены. Выберу групповое задание на максимальный срок. Командирская метка младшего лейтенанта позволяет мне теперь набирать группу до 30 первопроходцев. У вас есть 2 недели на то, чтобы все обдумать. Раньше группу собирать не стану». В чат сразу посыпались входящие сообщения. «Фух, слава великим предкам! Довлатов Чви взял перерыв», — отписался Барбадон. «Тоже боялся не успеть», — Томагавк добавил ржущий смайлик. «Я в стене под себя винтовку заказал. Почти все свои коины в нее вложил. Оружейник будет ее делать еще 3 недели. «Дзержинск с вами, парни. Я только за». Циолковский долго писал 2-ю часть сообщения. «Граут, тебе привет от сеструхи и моих предков. Говорят, спасибо, что их сынка довел до получения звания первопроходца. Меня взяли в местный клуб. Говорят, как доберусь до 10-го этажа стены, подумают о том, чтобы брать меня с собой на задание. Но я сам не горю желанием. В Дзержинске каждый 2-й первопроходец имеет криминальное прошлое, а то и каждый 1-й. Закончив с организационными моментами по стене, принял еще 15 пациентов, не успевших прийти вчера. Альфи в перерыве сообщил, что смог через продажных копов договориться о снятии с наших документов черных звезд. «Теперь вам открыты все двери, хозяин», — сообщил слуга, доставая из шкафа мой выглаженный костюм на выход. «Удачи вам в местной гильдии целителей». Центр Тион. 1 часа дня. Весь экзамен на целительскую лицензию 2-го ранга состоит из 3 этапов. Причем все они проходят в том самом госпитале Святого Джозефа, где я сам недавно находился в роли пациента. На 1-м этапе меня 2 часа засыпали вопросами медицинского характера. Разговор с 5 докторами проходил под запись в закрытом кабинете. «Ваш пациент — беременная женщина». Старый доктор уперся в меня недовольным взглядом. «Роды идут тяжело. Пациентка выбилась из сил. Началась гипоксия у ребенка и кровотечение у матери. Кого из них вы спасете?» «Обоих. Смотрю на доктора, как на идиота. Сам вопрос лишен какого-либо смысла. Сделать кесарево, провести реанимационные процедуры для младенца, локализовать и купировать кровотечение». «Эх, молодежь!» — доктор, скривившись, взглянул на лист с моей анкетой. «Вам 22 года, мистер Граут. Допустим, вы много учились дома. Может, у какой-то бабки-целительницы позаимствовали дряхлый артефакт для лечения. Но опыта у такого юнца, как...» Хлынувшая из меня жажда крови мигом заставила старика заткнуться и смертельно побледнеть. «Камера такого не зафиксирует, а вот живые люди чуют, когда их жизнь висит на волоске». «Уважаемый, холода в моем голосе хватит на то, чтобы заморозить все океаны мира. Вам напомнить, что иногда старость приходит отдельно от мудрости. Вы задали максимально абстрактный вопрос и получили на него ответ. Добавим в симптомы малокровия или, быть может, врожденный порок сердца? Диагностированная одаренность малефика у ребенка? Ваша задача — проверить мои знания, а не пытаться вытереть свои ботинки моим отсутствующим дипломом о медицинском образовании». Вредный докторишка за весь экзамен больше не произнес ни слова. Мне задали еще десяток действительно сложных вопросов по лечению эльфов и орков, после чего допустили на второй экзамен. В этот раз комиссия из 10 целителей второго и третьего ранга оценивала арсенал из знаний и освоенных техник. «Ну-с, показывайте свои инструменты, коллега». Глава комиссии, дама Колобок, задорно улыбалась, потирая руки. «Ветеринарка или медицинский факультет? Где учитесь? А, впрочем, неважно. Даже если в травмпункте проходил практику, уже сойдет». Кладу на стол перед ней нож-палец доминанта. Затем на глазах у всех накладываю на него кровосток. Несмотря на пугающее название техники, она на самом деле прочищает сосуды пациента. «Зачарователь, значит?» Дама Колобок, чуть подумав, задорно улыбнулась. «Юху! Я такое в последний раз видела лет 7 назад, в этом самом зале. Тогда такой же парень, как вы, мистер Граут, хотел устроиться штатным целителем на пассажирский дирижабль. Слышала, его лишили лицензии после первого же полета». Видя мое удивление, она, усмехнувшись, пояснила. «Неправильно провел лечение простого пищевого отравления. Плетение тот зачарователь знал, а вот в самом целебном деле ни черта не смыслил. Вы какими техниками владеете, мистер Граут?» «Очищение, кровосток, лечение малых ран, средних ран, питание тела, диагностика и коллективная диагностика, сканирование и импринтинг данных пациента». «Что?» Дама Колобок, как и вся комиссия, натурально таращилась на меня, выпучив глаза. «Да ничего!» Она усмехнулась, не отводя взгляда. «Не знаю, кто вас учил, но у нас в Аквитании у целителей приняты специализации. Целитель-диагноз, хирург поддержки на операциях, семейный доктор. Набор используемых плетений поэтому у всех разный. Вас же явно учил мастер целительского дела. Уж больно разномастный спектр плетений». Она оглянулась на коллег, после чего, подумав, коротко кивнула. «Перейдем сразу к третьему этапу — лечение наших реальных пациентов». Из второго кабинета комиссия провела меня сразу в приемное отделение больницы. Дама Колобок взяла у дежурного врача папки с личными делами пациентов. Но мне их не показала. «Здесь 23 пациента». Ее рука указала на стоящие вокруг нас койки. 10 человек, 8 орков, 5 эльфов. Кого из них вы начнете лечить первым?» Неторопливо прохожу вдоль коек, останавливаюсь у внешне здорового орка. Судя по ссадине, на лбу клыкастого и гематоме на руке имела место автомобильная авария. Раны ему еще не успели обработать. «Первым лечим вот этого орка. У него внутреннее кровотечение в районе желудка». Дама щелкнула пальцами и взглянула на указанного орка. Удивленно хмыкнув, положила на койку личное дело пациента. Мазнув глазом по верхнему листку, я понял, что дежурный целитель в приемном отделении допустил грубейшую ошибку. Кровотечение в нем не значилось. «Вы позволите?» Качнув головой, указываю на орка. «Здесь дел секунд на 10». «Да, конечно». Дама, прикрыв глаза, тяжело вздохнула. «Еще один такой случай, и я начну считать, что это вы пришли экзаменовать наш персонал, а не мы вас». «Закончил». По привычке стряхиваю руки, развеивая остатки плетения. «Да это же все мелочь. Мои наставницы меня так драконили на внутренних экзаменах, что мне уже ничего не страшно».